Глава 9. Чувство снега. 2 месяца спустя. Говорят, история всегда повторяется дважды. В первый раз — в виде трагедии, во второй — в виде фарса. И сейчас, прячась за книжным стеллажом, я едва сдерживала смех и готова была согласиться с неизвестным мудрецом. Вот кто просил Аларика становиться моим личным куратором на время практики. Деканатские дамы из Эска не простили ему раннего письма и в ответном прислали открытый лист с требованием в срок до полудня вписать туда имя стихийника, который будет меня курировать в ближайшие 2 месяца. А муж, не заморачиваясь, взял да и вписал себя, а на мое возмущение заметил, что снег — это тоже своего рода стихия. Притом боевая двойка, снежник-воздушник, по праву считается одной из сильнейших. И это он, а не кто-то другой, показал мне несколько боевых заклинаний, вскользь обмолвившись, что их можно адаптировать и под мою стихию. Я загорелась интересом и, естественно, решила испытать. На въездных воротах. Но что-то пошло не так. Вернее, я хорошо знала, что именно пошло не так и кто конкретно вмешался. Но это не отменяло очевидного факта. Ворот больше не было, вместо них — красовался красивый ровный холмик из камней и остатков кованой решетки. В общем-то, они не несли защитной функции. Кольца из артефактов стояли дальше и ближе к замку, но все равно было немного обидно. А потом я гонялась за внезапным помощником и случайно уронила люстру в холле. Нет, ее удалось спасти и даже повесить обратно, а вот заставить работать — нет. Тихо открылась дверь библиотеки, и тут же раздалось уверенное: «Лара, я знаю, что ты здесь». Я молчала, как шпион. «Нет меня, вам показалось». «Духи сказали, что ты за стеллажом». Голос был совсем рядом. «Сплошные предатели, вокруг никому веры нет. Наверняка писец сдал, на то он и писец. Не буду больше с ним играть». «Нет меня», — нехотя отозвалась я. «Они перепутали. Поищите в другом месте». Аларик остановился с противоположной стороны стеллажа и не спросил, заявил. «Опять что-то натворила». «А почему сразу я?» — возмутилась в ответ. «Исправлять не будешь», — словно не услышал меня лорд. «Ни в коем случае», — подтвердила я. «Это твой ворон виноват, он пусть и исправляет. Решил не в добрый час поделиться со мной твоей силой. Я заклинание плела, а он так налетел, крылом махнул, глазами сверкнул, ну и... В общем, ворота стали шире, и верхней планки тоже нет. Один минус, не закрываются». Лорд обошел стеллаж и встал рядом со мной, касаясь плечом. «Сноуи восстановить ворота не сможет», — произнес он. «У него крылья». «Пусть рыську твою на помощь позовет, она за ним не уследила», — фыркнула я. «Исключено», — покачал он головой. «У Бастианы лапки. Это еще хуже». «Не очень полезные у вас фамильяры для мирного времени, ваша снежность», — непочтительно фыркнула я и вздохнула. «Да, сама виновата, знаю. Не закрыла контур. Вот вредный недовеникс и плеснул туда силушки. Тебе не жалко? Ему тем более. Тренирует бдительность, развивает внимательность. Тебе эти ворота были дороги, как память?» Или как неучтенные изменения в привычном ландшафте. «Ты потому прячешься?» Понимающе улыбнулся он и хитро прищурился. «Готов простить неучтенные изменения в обмен на прогулку. Покатаемся на санях». «Хочешь прикопать меня вдали от людей в самом высоком сугробе?» — предположила я. «У меня несколько иные планы», — покачал головой лорд. «Это вызывает опасения», — нахмурилась я. «Обещаю, верну живой и здоровой», — щедро пообещал он. «А как насчет невредимой?» — весело уточнила я. Такие перепалки были у нас в порядке вещей. С тех пор, как Снежный Лорд лично взялся за мое обучение, наши отношения и впрямь изменились. Но чем лучше я его узнавала, тем больше провоцировала и ничего не могла с собой поделать. Из головы никак не выходило давнее сравнение с ледоходом или лавиной. А он не поддавался. Был рядом, внимательный, чуткий, заботливый и одновременно холодный и отстраненный. Это бесило так, что я порой действительно хотела сбежать, просто для того, чтобы узнать, попытается Аларик меня вернуть или нет. Ширх, да он с того момента, как стал моим куратором, даже поцеловать меня не пытался. Более того, он не пользовался удобными случаями. В общем, супруг обнаглел. А еще я никак не могла понять, что чувствую к нему. Симпатию, нежность, интерес. Просто восхищаюсь им как сильным магом и хорошим правителем. Все вместе. Это беспокоило и тревожило точно незажившая ранка, с которой раз за разом случайно сдираешь едва образовавшуюся корочку. «Об этом позаботится клятва», — напомнил снежный лорд и усмехнулся. «Не волнуйся, дорогая, отомщу я в другой раз. Кому, как не северному демону, знать, что месть должна быть холодной?» «Вот теперь мне точно никуда не хочется ехать», — буркнула я, скрестив руки на груди. «Я пошутил», — негромко произнес Аларик, протягивая мне руку. «Пойдем, покажу тебе снежных коней. Табун появляется в конце зимы, и, если верить легенде, именно они разбивают лед на реках острыми копытами. А сейчас они гуляют по парку». «Убедил», — решила я, принимая его ладонь. Немного замялась, размышляя, спросить или нет, почему он уже 2 месяца ведет себя со мной как друг и наставник, но не проявляет никакого личного интереса, но так и не решилась. Почему-то было страшно услышать ответ. В общем, брак у нас выходил странный, как ни крути, неправильный со всех сторон, хоть разводись и заново заключай этот союз уже как надо. И при этом Ширхов лорд все так же откровенно отвечал на мои вопросы, даже самые неудобные. К примеру, на днях я, обмирая от собственной смелости, поинтересовалась, есть ли у него любовница. И тут же замаскировала личное любопытство под финансовый интерес, мол, в счетах ничего не значится, а расходы учитывать нужно. Аларик мог перевести все в шутку, но не стал. Ответил, что любовниц и содержанок у него нет. С горничными он тоже не спит, потому что считает недопустимым смешивать личные и рабочие отношения. А раньше, до того, как мы по воле монарха принесли в храме брачные клятвы, периодически посещал элитный дом у тех в Йорсе. А потом подтвердил то, что я уже слышала от принца. Супружеская неверность для него недопустима. После этого я вообще перестала его понимать. С другой стороны, раз он не торопится сделать наш брак настоящим, значит, тому есть причины. Достаточно лишь задать вопрос, чтобы узнать правду. Но я тянула и немного сожалела, что практика официально закончилась, оставалось лишь сдать экзамены в конце весны. Почему-то казалось, что сегодняшний день изменит все. Вот и сейчас в очередной раз не решилась, закрыла любопытство на замок, нацепила на лицо фальшивую улыбку и отправилась смотреть на малоинтересных снежных коней. И снова ошиблась. Кони оказались сказочно прекрасны. Точно выточенные из синего прозрачного льда, крутобокие, легконогие, сияющими, словно сапфиры, очами и снежными гривами. Повинуясь призыву хозяина Эллерхейма, один из них подошел к саням, тряхнул гривой, с которой посыпались мелкие снежинки, и позволил подбежавшему Чейзу себя запрячь. Сани летели точно в вихрь, оставляя за собой серебристую поземку, с гривы снежного коня сыпались снежинки, мелодичным перезвоном отзывались льдинки. Мы давно уже покинули парк и сейчас неслись по лесу по накатанной дороге. Было весело и жарко, и Аларик был так близко, обнимал меня за плечи, и я чувствовала тепло его тела. А потом сани вылетели на берег громадного озера, из которого брала начало широкая река, и остановились. «Граница Эллерхейма и центральных земель», — негромко сказал снежный лорд. «Слушай». Где-то вдалеке действительно раздался тихий звон, который с каждым мгновением приближался, усиливался. А затем на противоположном берегу показались снежные кони. Огромный табун. Словно единое целое, они выскочили на лед, дробно застучали копыта, а по глубокому зеленоватому льду потянулся узор трещин. Я завороженно любовалась этим волшебным зрелищем, не в силах оторваться, а когда табун умчался прочь по реке, лишь огорченно вздохнула. Перед внутренним взором снежные кони все еще были здесь, дробили копытами лед. И, наконец, я узнала тот звук, который часто слышала в конце зимы в Эске. Значит, снежные кони бывают и на центральных землях. Разбивают лед на реках, позволяя воде проникать в узор из мелких трещин, чтобы потом, когда солнце пригреет сильнее, реки разом скинули с себя оковы, побеждая зиму, год за годом доказывая, что и под толстым ледяным спокойствием может скрываться невероятная мощь. Доказывая, что жизнь всегда побеждает. Доказывая, что бессмысленно сопротивляться сильным чувствам. И, кажется, кое-кому уже поздно не влюбляться в собственного мужа. «Спасибо», — прошептала я, поворачиваясь к Аларику. «Это невероятно!» «Пожалуйста», — неуловимо улыбнулся он. А затем снял перчатку, протянул мне руку и предложил. «Прогуляемся». Я не любила бродить по сугробам, проваливаться в них, рискуя оставить там ботинок и прихватить на память пригоршню снега. Но рядом с Алариком все было иначе. Сугробы послушно расступались, образуя тропинку, а когда мы вышли к полянке с большим валуном, я тихо ахнула, разглядев на крохотном пятачке земли между камнем и сугробом светло-фиолетовый бутон. Первоцвет, разбуженный обманчивым солнцем, поспешил восславить весну и сейчас медленно погибал от холода. Края нежных лепестков уже были тронуты губительным дыханием зимы. «Лар, ты ведь можешь ему помочь?» — я с надеждой взглянула на снежного лорда. «Отогнать снег и мороз». «Они вернутся», — покачал головой маг. «Власть зимы на северных землях длится дольше. Но я могу сделать вот что». Он присел рядом с измученным цветком и накрыл его ладонями, а когда встал, я увидела прозрачный ледяной купол. Первоцвет словно оказался в небольшой личной оранжерее, где ему ничего не угрожало. «Спасибо!» — восторженно выдохнула я. «Пожалуйста!» — ответил Аларик. А потом шагнул ближе, обхватил теплыми ладонями мое лицо, склонился и тихо спросил. «Можно?» Очень хотелось ответить «нужно», но я смогла лишь кивнуть и потянуться навстречу, заново знакомясь и запоминая вкус его губ, их жар, требовательность и обжигающую нежность. Казалось, время остановилось, и мы целуемся бесконечно. И лишь когда в моей голове не осталось ничего, кроме звонкой пустоты, супруг остановился и тихо выдохнул. «Прости, я больше не смогу держаться от тебя подальше». Эти 2 месяца длились невыносимо долго. «А зачем тогда ждал?» — непонимающе пробормотала я. «Подумал, что стать твоим куратором — хорошая идея», — криво усмехнулся снежный лорд. «Ширх, учить, быть рядом, направлять». «Не смешивать личное и рабочее», — подсказала я, понимая, к чему он клонит. «Верно». Аларик снова сгреб меня в охапку, прошелся быстрыми поцелуями по шее и пожаловался. «Иногда принципы крайне мешают жить». «А кто-то еще про отложенное удовольствие говорил и ожидание», — поддела его я. «Извини, не получится», — выдохнул он. «Похоже, Ширховы старшие братья вот этого красавца», — он кивнул на спокойно стоящего коня. «Сегодня разбили лед не только на озере и реке». «Могли бы и раньше постараться», — проворчала я больше для порядка и уклонилась от очередного поцелуя. «Злолушка против. На морозе губы сохнут. Вернемся в замок. Там и целуй сколько хочешь». Глаза супруга на миг стали почти черными из-за расширившихся зрачков. «Ты же понимаешь, что одними поцелуями я не ограничусь», — поинтересовался он. Я лишь пожала плечами и мягко улыбнулась. «А вот тут я возражать не стану». Как мы возвращались в замок, я почти не запомнила. Снова мелькал лес вокруг, звенели льдинки, а сердце билось часто, гулко и взволнованно. Нет, я не передумала, просто жизнь в очередной раз закружила меня в вихре и снова поменяла всю картину мира. Правду говорят, ветер книгу судьбы листает, как хочет, так и крутит. Могла ли я подумать еще несколько месяцев назад, что тот, кого я привыкла считать врагом нашей семьи, внезапно окажется моим мужем? А я по уши влюблюсь в него и сама буду желать, чтобы наш брак стал настоящим. Но не успел ледяной конь лихо влететь во двор замка и, сделав круг, остановиться у крыльца, как из дверей показался бледный Моррис. «Лорд, срочное донесение из Клейнского гарнизона. Обнаружили большую стаю вьюжников, и с ними морозника. Двигаются к городу». Лицо Алларика точно заледенело, а мне стало отчаянно холодно и страшно. Свекровь как-то обмолвилась, что в бою с морозником погиб прежний лорд Искиган, отец Алларика. Слишком сильной, невосприимчивой к магии и опасной была тварь. Она напоминала гигантскую ящерицу с очень прочным панцирем и маленькой головой. Стрелялась ядовитыми зубами и тянула силу от вьюжников. Пока был жив хоть один, морозник тоже не умирал. «Может, я с тобой?» — вырвалось у меня, когда Алларик направился к порталу. «Ты говорил про боевую связку». Сама понимала, что несу чушь, просто невыносимо страшно было отпускать его. «Только не сейчас». Не тогда, когда я только-только успела признаться в собственных чувствах, и то не ему, а себе. «Я вернусь», — уверенно и спокойно пообещал он. Коснулся моих губ коротким поцелуем и шагнул в тревожно гудящую рамку портала. А мне осталось ждать. Казалось, время тянется бесконечно долго. Я боялась уйти от врат, не хотела пропустить момент возвращения мужа. Он ведь пообещал мне, что придет. Чейз заботливо принес мне стул из ближайшей гостиной. Кто-то из горничных заварил чай. Внутреннее напряжение нарастало с каждой минутой. Мне казалось, портал вот-вот оживет, и когда врата действительно тихо завибрировали, я, измученная ожиданием, не сразу это поняла. Вскочила, прижимая ладони к груди и настороженно вглядываясь в темную рамку. А Ларик выглядел бледнее обычного. Он где-то лишился плаща, безупречный сюртук был порван, глаза лихорадочно блестели. «Я обещал, что вернусь», — тихо проговорил он, глядя на меня, а затем покачнулся, ухватился за ближайший столбик врат и медленно и страшно, точно подрубленное дерево, осел на пол. Подскочившие Моррис и Чейз подхватили его под руки и потащили в спальню. Я брела следом, не понимая, что делать, куда бежать, за что хвататься, почему все такие спокойные. Когда лорда уложили на кровать, стянули с него ботинки и накрыли одеялом, я, наконец, не выдержала и с истеричными нотками вскрикнула: «Где целитель, ширх вас всех загрызи?» «Не волнуйтесь, Лэри», — тронула меня за руку одна из горничных. «Если лорд прошел сквозь портал, значит, все хорошо». «Здесь его сила самого замка лечит, отдохнет немного и к утру будет в порядке». Конечно же, я никуда не ушла от провалившегося в беспамятство мага. Прислушивалась к тяжелому неровному дыханию, то и дело трогала лоб, боясь, что начнется жар, и безумно нервничала, что Алларик не приходит в сознание. В очередной раз, смачивая его пересохшие губы водой, не выдержала и чуть не плача шепнула: «Да очнись уже, сугроб бесчувственный! Сколько можно нервы трепать?» Веки снежного лорда дрогнули, и он хрипло отозвался. «Это вместо «Как я рада тебя видеть, дорогой муж!» Только очнулся и уже язвит, а еще меня колючкой называл. Но сейчас я была готова простить ему любые шутки. «Живой!» — выдохнула я, присаживаясь на край кровати. Обняла бы мужа, но боялась, что случайно задену возможные раны. Робко коснулась плеча и повторила: «Живой!» «Ну, извини, что разочаровал», — тихо хмыкнул Алларик. Решил мои сомнения просто. Сам притянул ближе и поцеловал. Вначале нежно, но с каждой секундой поцелуй становился все требовательнее, а левая ладонь лорда и вовсе нахально поглаживала мою грудь. Я отстранилась и нахмурилась. «Ваша снежность, увлекаетесь?» «И эта женщина называет меня «Бесчувственным сугробом», — хрипло прозвучало в ответ. «Девушка», — пробормотала я, остро ощущая, что если и признаваться, то сейчас, потому что потом может быть поздно. Покраснела под пристальным взглядом и смутилась от тихого и многообещающего. «Всё-таки девушка? Исправим?» Чувствуя, как жар заливает щёки, только и сумела выдавить. «Точно не сегодня». «А как же последняя просьба умирающего?» — прищурился лорд. «Отказывать в ней бесчеловечно». «Если вы высказываете такие просьбы, то не умрёте», — возразила я и добавила. «И вообще ты слишком слаб для подобных физических нагрузок». Светло-зелёные глаза неожиданно полыхнули ярче северного сияния, а на губах лорда появилась коварная улыбка. «А это уже вызов, дорогая. Ты недооцениваешь силу моего желания». Я ловко вывернулась из объятий и погрозила пальцем. «Даже не думай. Пока могу предложить водички, вкусной и холодной, или отвар из трав». Аларик сел в кровати и поманил меня к себе медленными плавными движениями, точно дикого котёнка. «Я не хочу водичку», — произнёс он. «Я траву из трав тем более. Я хочу тебя, Лара». «Прямо сейчас?» — я недоверчиво приподняла бровь. «Особенно сейчас, когда ты так забавно меня отговариваешь». От того, что отчётливо читалось в его глазах, по спине побежали щекотные мурашки. Внизу живота томительно сладко заныло, а колени ослабли. Я помотала головой, пытаясь стряхнуть наваждение, и пригрозила. «Привяжу к кровати». Замерла под обжигающим взглядом и поняла, что сказала что-то лишнее. «Заманчивое предложение», — тихо проговорила Ларик. «Я даже готов согласиться. Морганы наконец-то возьмут верх над искиганами». Щеки моментально вспыхнули, так что от меня можно было поджигать лучины для камина, а я буквально взвыла. Я не это имела в виду. Нахал. Это ж надо так превратно понять мои слова. Хотя при мысли о снежном лорде, который окажется полностью в моей власти, приятно ёкнуло сердце. «Хорошо. Тогда я привяжу тебя к кровати», — согласился муж. «Будет не хуже». А вот тут фантазия разгулялась ещё активнее, потому что я не вовремя вспомнила массаж и бережные, уверенные прикосновения горячих ладоней. А если бы он гладил не только мою спину, то... Всё, довольно. Боги, когда я успела столько нагрешить, что в искупление вы послали мне вот это... вот этого? Можно его обратно заморозить как-то хотя бы на недельку? Выпрямилась и отчеканила. Злолушка против. Категорически. «Думаю, мне удастся тебя переубедить», — бархатным тоном протянул соблазнитель. «Выздоровеешь, а там поговорим», — вредно заявила я. «Между прочим, о твоём здоровье забочусь». Снежный лорд снова откинулся на подушке и прикрыл глаза, сокрушённо пробормотал. «На ком я женился? Никакого сочувствия и понимания». «Между прочим, я предлагала развестись», — оскорбилась я. «И не надейся. Только через мой труп». Шутливое настроение мигом исчезло. Я опустила взгляд и тихо проговорила. «Не надо трупов. Живым ты мне нравишься больше». Аларик улыбнулся и также негромко попросил, не открывая глаз. «Побудь рядом, Лара. Просто рядом». Как я могла отказать? Тем более в его объятиях мне всегда засыпалось куда спокойнее и уютнее. А утром проснулась от лёгких поцелуев и осторожных, бережных прикосновений, понемногу становившихся всё более откровенными. Я не сразу сумела выплыть из уютного полусонного состояния утренней неги и понять, что происходит. А когда поняла, не стала останавливать. В самом деле, сколько можно бегать? И как отказаться от мучительно нежных прикосновений сильных рук, от жарких поцелуев, от ласк, которые дарят такое блаженство. Я тянулась к мужу, выгибалась, подставляясь под нетерпеливые ласки, задыхаясь от наслаждения и переполнявших меня чувств, которые невозможно было выразить словами. принимала его, не страшась боли, да она и была почти неощутимой и быстро растаяла, сменившись еще большим наслаждением, чем прежде. Мой протяжный и до нельзя порочный стон слился с шумным дыханием моего снежного лорда, а потом Аларик перекатился, устроив меня на своей груди, и прижал рукой, чтобы никуда не сбежала. «Теперь точно не получишь развод», — да нельзя довольный заявил он. «Даже не мечтай». И мне тут же захотелось возразить. «Из вредности и еще раз из вредности, да». Прищурилась и поинтересовалась. «А до этого надежды были, значит? И неслабая вероятность тоже сохранялась?» «Разве что надежды», — губа Аларика тронула мягкая задумчивая улыбка. «Теперь и их не останется. Моя злолушка против?» «Очень даже за», — призналась я и потерлась щекой об его руку. «Эти надежды между нами лишние». «Заменим их любовью», — предложил снежный лорд. Я улыбнулась в ответ и прошептала. «Почему бы и нет?» В следующий миг Аларик поцеловал меня так, что я снова позабыла обо всем на свете. Остались лишь мы вдвоем и безудержное, безграничное счастье.